Черный джип резво катил по ночному шоссе. За рулем сидел угрюмый Кремнев. Его колотил мелкий озноб, но он отказался пустить на водительское место Орлову. На заднем сиденье, бледный после приступа рвоты, с пятнами синяков под глазами, сидел Шейнг и смотрел в окно пустым взглядом. Надежда сидела рядом с Кремневым и исследовала содержимое своей маленькой пристегнутой к ремню сумки. «Ну что?» — спросил Егор, пытаясь справиться со знобом. «Пенициллина нет», — ответила она. Кремнев поморщился. «Смотри лучше». Орлова нахмурилась. «Я не слепая. Говорю, нет, значит, нет». «Черт!» И Егор поморщился от боли. «Я должна посмотреть вашу руку», — веско проговорила Надежда. Кремнев покачал головой. «Не имеет смысла. Я в этом неплохо разбираюсь. Заражение может убить вас». «Это не ваша забота», — отрезал, начиная раздражаться Егор. «Все, что мне нужно, — это ампула пенициллина. Но у нас ее нужно заехать в аптеку», — сказал Кремнев. «И чем скорее, тем лучше». Орлова вздохнула. «Надеюсь, вы понимаете, насколько это рискованно». «А что вы предлагаете?» «Во-первых, дайте мне сесть за руль, пока вы не потеряли сознание и не разбили машину. А во-вторых...» «Первого достаточно», — сухо перебил Егор. «Мы едем в аптеку». Через 5 минут черный джип остановился у освещенной витрины ночной аптеки. Егор взялся за ручку дверцы, но Орлова удержала его. «Вам туда нельзя», — сказала она. «Почему?» — скинулся Кремнев. «Вы свое лицо видели? А что с ним?» «Бледные губы трясутся, щеки потные, под глазами круги, вылитый наркоман. Увидев вашу физиономию, продавец тут же вызовет полицию». «Да, вынужден был согласиться Кремнев. Пожалуй, вы правы». Надежда взглянула Егору в глаза и тихо проговорила. «Ждите здесь. Я быстро». Она выбралась из автомобиля и быстро зашагала к аптеке. Егор проводил ее взглядом до двери и, достав из кармана пачку Кэмела, вытряхнул сигарету. Закуривая, он посмотрел в зеркальце заднего обзора. Шеринг сидел, прикрыв глаза. Похоже, он задремал. Глядя на Шеринга, Егор мрачно пробормотал. «Я тебя еще спрошу, мразь, все мне расскажешь». Кремнев повернулся и выдохнул дым в лицо олигарху. Шеринг закашлялся от едкого дыма. «Вы что, сдурели?» — недовольно прогудел он. «Мне и так нехорошо, а вы тут еще с этим дурацким дымом». Кремнев отвернулся. Шеринг зевнул и посмотрел в окно. «Это что, аптека?» — вяло спросил он. Егор молча курил. «Не нравится мне наша Мата Хари», — сказал вдруг Шеринг. «Совсем не нравится». Кремнев глянул в зеркальце заднего обзора и прищурился. «Ты же ей вроде глазки строил», — хрипло сказал он. «Комплименты говорил». Шеринг улыбнулся бледными вялыми губами. «Говорим мы одно, думаем другое», — назидательно проговорил он. Кремнев выдохнул дым и криво усмехнулся. «Двуличный ты, Моня. Я?» — Шеринг покачал головой. «О, нет. Какой же вы право, дундук?» Шеринг поднял указательный палец. «Пора бы уже понять, Ваньша, мистер Шеринг не ошибается никогда». «Правда? А это кто? Ты ведь, кажется, сеньор Реверте?» Шеринг улыбнулся. Болезнь миллионера улетучилась, как по мановению волшебной палочки. «А вы мыслите логически», — сказал он. «Эта девушка училась на курсе Соборова. Так, так. А Соборов, он дьявольски влиял на людей. Он их менял с силой своей личности и менял не в лучшую сторону. Ученик Соборова — это диагноз». Кремнев прищурился. «Да ну! Точно вам говорю!» — Шеринг зевнул и потер пальцами сонные глаза. «Вот вы, Кремнев, посмотрите на меня. Я же вам не нравлюсь?» Егор усмехнулся. «Мягко сказано». Шеринг кивнул. «Ну вот, знаете, это последствия дурного влияния Соборова. Соборовщина, так сказать. Она как вирус. Один раз подхватишь и на всю жизнь». Кремнев неловко двинул рукой и поморщился от боли. «Короче, лирик. Вот вам и короче». Шеринг даже закашлялся от возбуждения. «Понимаете, он спал со всеми красивыми студентками. Уверяю вас, наша Наденька не исключение». «Ты языком-то не слишком, — угрюмо проговорил Кремнев, — а то прикусишь. Я вам точно говорю, любовница Сабурова — это дважды диагноз». Все с тем же нездоровым возбуждением затараторил Шеринг. «Особый сорт продажных сучек! Высший!» Кремнев недовольно крякнул. «Все!» Шеринг облизнул губы. «Смотрите сами, она красивая!» «Ничего», — признал Кремнев. «Не ничего, а красивая. Сексуальная, да. Мнение о себе явно не низкого. А если у нее высокое мнение о себе, тогда вопрос, что она делает в вашей говняной разведке?» «Слушай, ты точно договоришься?» «Да я не в обиду, это ведь факт. Ваше ведомство такую девушку, как Наденька, может удовлетворить только в одном случае, если даст ей в 3 раза больше, чем любой богатый папик. Теперь скажите, у вас высокие зарплаты?» Кремнев бросил взгляд на дверь аптеки. В этот момент туда входил еще один посетитель, приземистый парень в кожаной куртке Харли Дэвидсон и потертых кожаных джинсах. Шеринг снова затараторил. «Хорошо, поставим вопрос иначе. Скажите, вы можете представить, чтобы такая женщина легла в постель с вами? Только честно?» Кремнев насупился. Слова олигарха его явно задели. Он уверенно хмыкнул, как бы говоря, глупый вопрос. Шеринг засмеялся. «У вас не слабая самооценка», — насмешливо сказал он. «Такие женщины дарят себя только в одном случае, по большой корысти, в особенности таким, как вы». Кремнев выдал из легких облака дыма и со злой иронией уточнил. «А таким, как ты?» — Шеринг вальяжно улыбнулся. «Скажем так, я в более выигрышном положении. Это почему же? А у меня мужские достоинства помножены на финансовый статус». «Так». Кремнев облизнул губы и свирепо сузил глаза. «Ты вообще к чему клонишь, Моня?» «Она работает в вашем ведомстве», — сказал Шеринг, понизив голос. «А зарабатывает в другом». «Неужели вы не понимаете? Она двойной агент». Егор повернулся и в упор взглянул на Шеринга. Отвернувшись от витрины, он не заметил, как в аптеку, по-звериному озираясь по сторонам, вошли еще 2 парней. Это была обычная аптека. Стеклянные стеллажи, уставленные лекарствами, пластиковый белый прилавок. За прилавком стоял провизор, рослый 50-летний мужчина с пышными усами. «Это все?» — спросил он клиента, выставив на прилавок полиэтиленовый пакетик с покупками. «Все!» — кивнул тот. «С вас 23.20». Клиент принялся рыться в бумажнике, отсчитывая деньги. «Слышь, ты немощный!» — окликнула его одна из 2 девушек-путан, стоявших в очереди. «Шевели пальцами быстрее, мы из-за тебя рабочее время теряем!» Надежда взглянула на путан и незаметно усмехнулась. Их макияж был больше похож на боевую окраску зулусов. И было трудно представить, что подобные образины могут пробудить желание хотя бы у одного мужчины в мире. Пока мужчина выкладывал на прилавок деньги, в аптеку вошли 2 парня. Один лысый, как колено, но с рыжей кудлатой бородой. Второй в красной косынке бандане и с целой гроздью колец в ушах. Стоявший у стеклянных стеллажей рослый парень в харлеевской мотоциклетной куртке повернулся к ним. Встретившись взглядом с лысым, он кивнул, затем повернулся к провизору и вдруг одним прыжком перемахнул через прилавок. «Всем стоять!» — рявкнул он. Провизор быстро наклонился и выхватил откуда-то помповое ружье, но воспользоваться им не успел. Харли ударил провизора кулаком в живот и выхватил у него из рук оружие. «Было ваше, стало наше», — с кровожадной веселостью сообщил он провизору и, пнув усача в грудь кованым ботинком, сбил его с ног. Покупатель, отсчитывающий деньги, раскрыл рот. «Что вы где?» — возмущенно начал он, но договорить не успел. Парень в красном бандане выхватил из-за пояса пистолет и ударил его рукоять по голове. Покупатель рухнул на пол. Надежда отступила к двери, но третий налетчик, лысый, рыжебородый, схватил ее за плечо и швырнул к стене. «Стой, не дергайся!» — прорычал он. «Поняла? Не слышу!» «Да», — пробормотала Орлова, отводя взгляд и стараясь не смотреть бандиту в глаза. Проститутки смотрели на ограбление, как на нечто совершенно обычное, даже заурядное. Одна из них усмехнулась, лениво пожевывая жвачку, миролюбиво проговорила: «Мальчики, у вас тут свои дела, и мы не хотим вмешиваться. Мы пойдем, ладно?» Она двинулась было к двери, но лысый налетчик преградил ей дорогу. «Торопишься, красавица?» «Да», — улыбнулась путана. «У меня рабочий день в разгаре. Чем дольше я тут торчу, тем меньше заработаю. Ты же понимаешь, красавчик». Лысый здоровяк ткнул указательным пальцем себе в ширинку. «У тебя и тут работы хватит», — сообщил он, ухмыляясь. «Ты ведь не против?» Налетчик в красном мадане стоял у прилавка, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и подергиваясь, как наэлектризованный. Глаза его блестели лихорадочным блеском. «Харли, давай быстрей!» — потребовал он, нервно облизнув губы. Парень в мотоциклетной куртке вынул откуда-то из-за спины небольшую фомку и легко, почти без усилий, взломал аптечную кассу. Кремнев несколько секунд в упор разглядывал Шеринга, затем хрипло проговорил. «Допустим, ты прав, и Орлова двойной агент. Но если так, то почему бы ей не заложить нас сейчас? Почему мы до сих пор куда-то едем?» «Потому что я нужен кому-то живым», — ответил Шеринг с горячечной убежденностью. «Меня нельзя убивать, потому что я слишком ценный кадр. До поры до времени, конечно». Кремнев вытер рукавом куртки потный лоб. Он был бледен и вообще выглядел очень скверно. Кровь на руке просочилась сквозь бинт. Егор рассеянно посмотрел на промокший бинт, нахмурился и перевел взгляд на наручные часы. Затем посмотрел на дверь аптеки.